Приветствую вас на обратной стороне цепи. Сегодня записываемся в суперсложных условиях. У нашего друга нету Да, света, да, да, да. поэтому мы пишем с С телефона. телефона, да. Да. Да, друзья, всем привет. Вот. Сегодня у нас годовщина гибели нашего друга. Это, наверное, основная тема будет нашей ЦИПСы сегодняшней. Да, админ, как считаешь? Ну, вспомнить в любом случае нам надо, конечно. Да, конечно. Вот. Поэтому я думаю, что, ну, в любом случае пара-тройка, может, человек у нас есть из новых подписчиков, которые, может, и Макса не знали, ну, не знали вообще о том, что был такой Владлен Татарский, да? Может, кто-то ворвался в информационно-военно-политическое пространство вот только недавно. Вот. Но зато, я думаю, погуглит и все увидит. Вот. Макс... Вообще, как бы, я, ну, не люблю говорить «был», он есть. Я вообще верю в то, что, ну, смерти нет. Просто мы переходим между мирами. Пусть там меня забросают конями те, кто придерживается церковных канонов, что нету реинкарнации, нету других жизней. Я верю в то, что есть другие миры. И наши павшие воины, они уходят на ротацию в другой мир, чтобы потом вернуться и снова воевать за Россию. Потому что Россия всегда воевала и всегда будет воевать. Иначе она не будет существовать, потому что весь мир хочет ее раздеребанить все время. Если Россия прекратит воевать, значит, Россия сдалась. Поэтому нам всю историю еще придется воевать. Поэтому это нормально. Вот. Расскажи, как вы с Максом познакомились? Да, это ж уже много раз я рассказывал. У И нас новые подписчики есть, я думаю. ну, все почему-то думали, что мы с Максом познакомились на фронте. Но нет, мы познакомились с ним не на фронте, мы познакомились с ним в интернете. Не на сайте знакомств, сразу говорю. Это, значит, я первый раз увидел Макса в ВКонтакте. Просто листал, значит, какие-то милитари всякие паблики, и, значит, мне в рекомендованных, значит, вылетел вот Владлен Татарский, и там, значит, была написана им одна, значит, ну, один из постов, да, я прочитал, думаю, о, глянь, как реально написано, что не все вот такое вот розовое, все красивые, накачанные, а вот как оно есть на самом деле, и так подписался, посмотрел еще пару постов, вот, и я ему тогда написал, я говорю, слушай, классные, говорю, посты, ну, так как-то обменялся, но я не представлялся там никак, что у меня тоже там какая-то группа или еще что-то, просто вот, ну, так вот написал и написал, да, и, ну, Макса уже тогда, я помню, там, ну, несколько тысяч подписчиков было, вот, он уже был, на телевидении мелькал. Вот, и, видимо, уже как бы был узнаваемый, и ему периодически люди писали, да, поэтому я думаю, он мне отвечал так дежурными фразами, там, да, вам спасибо большое, там, ну, так вот, все такое, короче, вот. Ну, и как бы на этом наше общение закончилось, да, потом уже, когда, ну, уже у нас был достаточно узнаваемый Инстаграм, потом у нас появился тоже ВКонтакте группа, появился Телеграм. Вот, уже появились первые футболки с нашим мерчем. Уже тогда, ну, появилась такая легкая узнаваемость, скажем так, люди, которые интересовались военной темой, они уже как бы разговаривали на эту тему, обсуждали на наш проект, да, и Владлен написал телеге и говорит, я иду на передачу «Россия-1», меня пригласили, я хочу пойти в вашем мерч, типа, вот, я, говорит, топлю за русскую, типа, военную такую культуру, вот, но я, говорит, ее не знаю, как ее оформить, то есть я про нее пишу, вот, но не знаю, как оформить, а у вас получилось, типа, оформить, вот, мне нужна такая футболка, я хочу в ней пойти, и вот мы с ним начали общаться, у нас был небольшой чат, он приходил в чат там, вот, а потом я ему как-то, я смотрел его видео на Ютубе, где у него были видео такие смешные, где, значит, он сидел и шокал там, крутил четки, такие, там рассказывал, ну, о каких-то боестолкновениях, но это было забавно, так это было таким не военным языком, а таким простым языком, значит, парня с Донбасса. И мне показалось, что это так достаточно, ну, выглядит забавно, вот. И я ему написал, я говорю, слушай, ну, говорю, ты участвовал в боевых действиях, я участвовал в боевых действиях, давай попробуем записать какое-то видео, запишем, сами отсмотрим. Если нам не понравится, ну, значит, как бы такой неудачный опыт, да. Если ты скажешь, да, меня устраивает и мне понравится, мы, ну, заведем канал, назовем его как-то так, чтобы он не был ни Riverside of the Medal, да, ни Владлен Татарский, такое пограничное, да, название какое-то будет, и выложим. Ну, мы записали первое видео, это было наше такое мнение об славянской операции, да, когда вот ты, кстати, Даня, участвовал, я тебя тогда еще не знал. Вот нам, мы вот порассуждали, насколько это было крутое мероприятие, да. Вот, и я, значит, зарегистрировал канал на Ютубе, он назывался Grey Zone, серая зона, вот, почему? Потому что мы собирались, значит, разбирать боевые действия, не занимая ничью сторону. То есть нам интересен был непосредственно, вот есть баталия, да, и вот кто, как, с какой стороны, как себя вел и где были допущены какие-то ошибки, да. Если это с нашей стороны были допущены ошибки и враг победил, мы об этом говорили, что вот здесь мы совершили такие-то, такие-то ошибки, и враг действовал профессиональнее, чем мы, и вот так вот, да. Либо если там мы, допустим, громили где-то на каких-то, в каких-то компаниях противника, мы говорили, вот здесь вот наши делали грамотно, противник делал неграмотно, и вот как-то оценивали, значит, вот эти события, да, и вот, значит, поэтому название было такое «Серая зона», чтобы не быть, ну, скажем так, не поднимать флаги ничьи, да, и не кричать там громких названий. Вот, и так вот мы с Владленом потихоньку начали записываться. Да, мы с ним познакомились примерно так же. Получается, вот когда была вот эта передача, я забыл, Окопная «Окопная правда. правда», да, «Окопная правда» на первом на «Россия-1», по-моему, «Россия-1». Вот, и когда на Владлена, я тогда был спикером армии ДНР, и я увидел, что на Владлена так сильно там как бы наехали там все, общественность, все там, с хохлами обнимался, сжал руки. Там на Владлена и на индуса. Но в основном на Владлена. Индус, который, кстати, сейчас Максим Дроздов, депутат от «Единой Да, России», депутат между Дроздов. прочим, Да, будьте любезны, надо так сказать. индус, который воевал с 14-го года, да. Красавчик. И надо, кстати, сказать, что со стороны противника был тогда, значит, тоже один из админов телеграм-каналов, очень крупных, это Open Ukraine. Да. Этот канал до сих пор есть, и вот он был как раз скажем так, на другой скамейке запасных сидел. Да. Индусу отдельный привет, я знаю, он нас смотрит. Вот. И по Максу там вот, а у меня как часть работы это был вот, там, понятно, мониторинг, какие-то там информационные поводы, позитивные, негативные, надо все это держать под контролем, все отработать. Я смотрю, там на пацана наехали, я Макса тогда еще не знал, я даже не знал эти иконы Донбасса, что у него канал, что это он, как бы, да, то есть, ну, Но он там один вот. из админов был. Там канал очень старый, он Да. один из админов. И просто я смотрю, на пацана наехали, причем так, как бы, жестко, там, все, там, ты приедешь в По ЛНР, беспределу. мы там тебя с тебя спросим, мы там тебя... А он еще всем пытался там что-то ответить. Ну, там в такое какое-то было серьезная баталия. Вот, и я думаю, блин, ну они же крутую тему сделали. То есть в плане информационных технологий, в плане информационки, медийки, это реально крутая тема получилась. Почему? Потому что они, получается, встретились на нашей площадке. Вот. И они, в принципе, все наши нарративы поддержали. Основные нарративы, что ВСУ обстреливало мирных, там вот, что ВСУ совершали военные преступления, сами же ВСУшники это поддержали, то есть подтвердили, да? То есть это просто крутейший успех. Друзья, я хочу напомнить, что любая война, в первую очередь, информационная. Любая. Просто меняются технологии, меняется способ и скорость доставки Кстати, информации. А всегда... давай скажем, чей это был проект. Это был проект Рогаткина о Рогаткин. России один. Правда, он, Да. его потом, когда, значит, тема БПЛА была, его немножко занесло не в ту сторону, но вот конкретно эта передача, о которой Даня очень Да. хорошо отзывается, это была программа, по-моему, Александр Рогаткин, если я не ошибаюсь. Рогаткин, да, Александр Рогаткин, крутейший человек. Мы с ним, я имею честь с ним лично быть знакомым, ну, по работе, понятно. Вот, по прошлой работе. Потом крутейший специалист, как бы, да, и программа реально крутейшая. Я посмотрел, мне самому интересно стало, я полностью ее пересмотрел. Думаю, блин, да канаш вообще полностью в нашу пользу. То есть там просто в одни ворота, как бы, да. Что им Во-первых, не они нравится? рисковали. Во-первых, эти украинские солдаты прилетели в Москву. Однозначно. Да. Вот. Там было все на грани, конечно, на грани фола. Вот, то есть реально получился крутой информационный продукт, такая бомба, и противник это начал там просто для украинского сегмента такая была, для их специалистов инфоборства, ну и ПСО, там была такая паника, они там начали как-то пытаться всех дискредитировать. Нет, это вообще не ВСУшники, это вообще, они вообще никто, это вообще переодетые москали, еще там что-то, то есть по-разному. То есть это реально такая была бомба взорвавшаяся, да? Вот, при этом чисто юридически даже их показания публичные, это же тоже, они имеют юридическую силу, бывшие ВСУ, то есть это очевидцы тех событий, которые были в погонах ВСУ, но это очевидцы, это свидетели тех событий, и они как вот давали свои показания, рассказывали, да, то есть это потом однозначно это еще в будущем будет использоваться, когда война закончится и начнут вот там военных преступников как бы наказывать, это все еще вспомнится. И это реально круто. Я просто понимал, насколько это круто. Я у себя в телеграм-канале написал, что ну, я сразу понимал, что меня сразу начнут забрасывать конями. Но я думаю, хотя бы Тебе это. было уже тогда не привыкать. Да, у меня уже какой-то иммунитет был, потому что меня постоянно забрасывали конями, да, но я каждый день сводку читал армейскую. Вот. Я понимал, что я сейчас с пацанами, ну, классная тема. Если я считаю, что она классная, значит, я должен об этом сказать, что это классная тема, и разделить общественный гнев, как бы, вот с ребятами. И я, как бы, написал пост, что, ну, те, кто не понимают, что эта тема классная, но вы, как бы, ну, у вас, ну, что с головой, видимо, не то, или с интеллектом, как бы, ну, как-то так. Вот, и все переключились на меня. И 2 недели меня просто разматывали все. И внутренние враги в ДНР, которые там, скажем так, в администрации главы нового были, которыми они любили и до сих пор не любят. Как бы меня там пытались там своими говноканалами мочить, там провоцировать еще общественность еще больше против меня. Ну там такое, короче, было. И, короче, я вот все, короче, началось это все брожение. И тут Владлен находит мои контакты и пишет мне, там, братан, здорово, это Владлен Татарский, спасибо тебе большое за пост, вот просто очень большое. Я, когда буду в Донецке, хотел бы встретиться, познакомиться и так далее. Ну и с тех пор мы начали общаться. Вот, и потом уже лично познакомились. Потом он нас с тобой познакомил. Вот. Ну, собственно говоря, да, вот все как бы с интернета и началось. Кстати, интересно то, что видишь, на этой передаче бы, получается, три медийных человека было, да, это вот я еще раз повторюсь, да, это ну, Макс, значит, индус, да, это всем известно, и понятно, что он не индус уже давно, он уже серьезный человек, но мы так, ну, извините, пожалуйста, так по старинке, просто Ну, по-братски, по-позывному, да, извините, это ничего по-братски, короче, страшного в так, этом нет, да. да, называем его, вот. Владлен, да, Царство Небесное, и вот как раз администратор Open Ukraine. Я, кстати, интересно так получилось, я до конфликта смотрел, значит, Санина видео, он как раз уже отбыл какой-то срок в АТО, тогда у них там называлось, да, и у него была такая достаточно интересная программа на Ютубе, у него был там канал, и, ну, на тот момент мне казалось, что это такой достаточно большой канал, у него там в районе там 1020 или 30 было, Он ходил по Киеву, по-моему, и с микрофоном спрашивал у людей реакцию на те или иные события. Там, вот вы за перемирие или вы там за продолжение конфликта. И вот такие острые, значит, темы задавал. Вот типа вот он ветеран, да, он имеет право как бы ходить и спрашивать людей их мнение. Но, видимо, этим вызвал негодование какое-то, да, и, значит, против него там очень сильно настроились. И я так понимаю, что обещали даже убить, поэтому он, значит, вынужденно эмигрировал, да. Вот, поэтому вот, значит, такие достаточно интересные все люди собрались вот на этой окопной правде, да. И понятное дело, что, ну, наверное, знаешь, еще, кстати, основная претензия Макса, вот я сколько помню каких-то странных людей, которые писали там свои негативные какие-то отзывы, да, конкретно там по Владлену там и там комментарии какие-то злостные, да. Ну, понятно, что, ну, понятно, что там чей-то успех, он людям всегда будет не нравиться, понимаешь? Что кто-то будет всегда, всегда будут люди, которые будут сидеть. Да, есть, извини, перебью, есть классное выражение, что люди готовы простить вам что угодно, только не ваш успех. Да, и вот люди могут сидеть, допустим, где-то дома, смотреть какое-то видео, и он будет считать, что он более заслуженный, да, и он должен быть на этом месте, но вот, значит, это место занимает кто-то другой, хотя, в принципе, каждый человек сейчас может спокойно взять, и если у него есть какие-то, ну, там, маломальские, там, понимания, что он будет делать, там, ну, стать успешным, известным человеком для определенной аудитории, да, просто хоть в рыбалке, хоть кем, да. Но вот были люди, которые... И основная претензия вот Владлена, я помню, ты вот правильно, что завел эту тему с окопной правдой. Вот одна из претензий вот этих недалеких людей, это было то, что Владлен обнимался с ВСУшниками на окопной правде, да. Хотя там, в принципе, так все закончилось тем, что наша информационка победила, да, и ВСУшники эти, ну, бойцы ВСУ, там, они достаточно такие позитивные оказались парни, и они, значит, там, Макс у какого-то бойца попросил шеврон, он ему дал шеврон своей бригады, и Макс такой начал кричать, ну, такой, типа, вот трофей, там, типа, трофей, короче, ну, такого плана. Ну, то есть, все достаточно, ну, прошло интересно, и хотя были уже подобные видео, да, это когда... По-моему, Мостовой проводил с офицерами, значит, другой. Мозговой, мозговой. А, Мозговой, Алексей извиняюсь. Борисович Да, Мозговой, извиняюсь, да. извиняюсь, да, Мозговой. ЛНР, да. Командир Мозговой. бригады «Призрак», да. Да, Погиб он проводил покойный. подобные видео, значит, с Да. стримы с противником. Вот, а здесь был такой масштаб типа федерального канала, да. Вот, а у нас были стримы, когда мы разбирали какие-то события. То есть у нас мы не просто там созвонились и там: «Здравствуйте, ребята, как вас хорошо кормят, нехорошо?» У нас были диалоги именно конкретно за какой-то бой столкновения с двух сторон. Да? Тоже вот, кстати, вот. Ну, у Мозгового, да, у Мозгового там больше было идеологически, то есть он пытался как-то типа, что, ну, типа нас Выяснить. поссорили, те, кто пришел в Киев, как бы, давайте как-то их, наверное, подвинем и сами как-то будем, ну, дружно жить, как бы. То есть у него больше идеологические были моменты, и он, кстати, стоит отметить, что в украинском военном сегменте Мозговой был, ну, уважаемым очень человеком, то есть они его... Ну, нормально с ним общались, и там даже когда он погиб, там некоторые командиры ВСУ в этот день как бы приказали, ну, не стрелять. То есть на фронте был режим тишины, на некоторых участках, кто вот Мозгового уважал, там, ну, были такие моменты, как бы, где ВСУшники как дань уважения отдавали Мозговому. Вот, поэтому, ну, как бы гражданская война, здесь ничего такого. Тут просто понимаешь, в чем момент? Вот Владлен там обнимался там с ВСУшниками, которые, в принципе, правду рассказали, да, и сказали, мы ошиблись, мы как бы на вашей стороне, мы вот рассказали правду, да, мы ошибались. Вот вы были правы, а мы ошиблись, все. Вот есть ребята, которые воевали против нас, да, вот у нас гости были из отряда Максима Кривоноса. Вот, воевали против нас, сейчас воюют за нас, как бы, да. То есть И те же люди, которые вот критикуют там Владлена, критиковали тогда, потом там то, что ты там репостнул кого-то там Арестовича, там или Шария, или Масичука, да, они же сами говорят, давайте больше таких как бы видео с теми, кто против нас воевал. То есть, ну, там хрен поймешь, что у людей в голове. Понимаешь? Ну, Потом, вот может, не раньше было одни и те прикольно, же люди. Грейзон. Да. Нет, ну, я уверен, что среди них есть пересечение. Просто вот, знаешь, так, там, одним вот он плохо говорил о России, но давайте приглашайте того, кто против России воевал. То есть, ну, люди, как бы, понимаешь, ну, иногда у всех свои вот эти, я не знаю, критерии ценности, критерии оценок, они иногда барахлят. Слушай, Просто ну, иногда обращаешь внимание, что те же люди. я всегда, ну, во-первых, как бы ты уже неоднократно говорил, что это наш проект, и мы здесь делаем так, как нам кажется, что это интересно, да. А еще я иногда, когда люди там начинают, знаешь, там, в боте, а поставь вот эту песню, я всегда говорю, ребята, здесь не караоке. Поэтому здесь песни не заказывают. Здесь ставят музыку ту, которую нравится мне. Вот, поэтому терпите. Вот. И, соответственно, и Владлен на тот момент он действовал именно так, как он считал нужным. Тем более, Макс, хоть и был на тот момент еще таким молодым парнем, да, он все равно уже, значит, мыслил как человек, который прожил достаточно большую жизнь, да, и те поступки, которые в дальнейшем он совершал, это было как бы подтверждение его. Значит, если он на тот момент так поступал, значит, он считал, что это правильно. Вот. Поэтому, не знаю, осуждать как бы немного, ну, странно. Это да. Ну, в любом случае, ну, всем не понравится, как говорится, да. В общем, Макс, он все равно с нами, он там где-то наблюдает за всем происходящим. И вот даже вот он любил цитировать Библию, да, но где-то я слышал такое выражение, что придут времена, когда живые позавидуют мертвым. И Братан, пожалуйста, не пугай только людей сейчас. Ты когда сейчас это произнес, у меня чуть-чуть мурашки по спине пошли. друзья, все будет в субботу, но не в эту. Нет, на Сейчас самом деле мы сейчас все было так хорошо, вспоминали друга, и тут и живые позавидуют мертвым. О, Господи, помилуй. ладно. Не, я просто к тому, что наш друг ушел героически, и ну, за него порадуемся. Он герой, как бы, и, наверное, лучше так, чем от старости или в ДТП. Мы когда-то просто с друзьями еще до СВО у нас было пару человек. Один был в Славянске с нами, краповый берет, кстати, с Одесской области, араб позывной. Крутой чувак, он погиб в 15-м. Причем так, не обязательно в тылу. Потом был командир батальона на Горловском направлении, пуля позывной, блин, крутейший комбат, просто крутейший. Погиб в ДТП. И мы как-то с пацанами как бы эти темы обсуждали, что, блин, вот так страшно погибнуть на войне, не от войны, как бы, знаешь. Ну, всегда такие мысли посещают, да, когда рядом кто-то вот погибает, боевой человек погибает не от войны. Поэтому как бы Макс ушел героем, и он вернется, я думаю, следующая его жизнь в нашем мире будет не менее героическая. Вот он правильные решения принимал, как бы. Ну, не тогда, когда грабил дилижансы. Это А он уже потом. тренировался, я говорю. Это он тренировался, да. Да, Это он. это тоже специальные операции, просто они Да, с да, другой да, стороны да, закона, да. вот, поэтому тоже Просто да, тренировки. просто в спецназ не взяли, а движняка хочется. Да, такой Ну спецназ да. наоборот. Ну, ты знаешь, Да. я хотел бы, конечно, посмотреть еще на Владлена, как бы он дальше развивался. Как кем бы он мог дальше в дальнейшем стать, как бы, да, мне было бы очень интересно посмотреть. Ну, понятное дело, что мы имеем то, что имеем, и я думаю, что Владлен Он вот на Земле собрал, скажем так, все то, что мог собрать, значит, воин, да, настоящий. Почему? Потому что он, значит, честно воевал в ополчении, да. Мы видели все эти фотографии, когда там кто в чем, с автоматом, с деревянными прикладами, да, и там вот такая же банда была, да, и там его подельник был Леха Бабка. Вот, они такие достаточно забавные парни, выглядело это очень, конечно же, смешно так со стороны, но, как показалось, что уже неоднократно все это доказалось, что внешность обманчива, что человек может выглядеть очень брутальным, страшным, но на деле не быть крутым, да, а вот Владлен и Бабка, да, они вот такие вот, значит, разбойники, такие забавно выглядящие, как будто из какого-то фильма, да, комедийного, вот, но, тем не менее, они оба воевали, да, значит, Бабка тоже погиб, значит, Владлена, значит, взорвали, но Владлен, он хотел стать настоящим воином, да, вот сколько мы с ним находились на фронте, он всегда говорил, хорошо бы, вот если бы сейчас какой-то был прорыв, и мы бы участвовали в каких-то вот событиях, вот он мне всегда говорил, вот тебе повезло, ты там, допустим, был в Логвиново, это было такое, значит, главное наступление на Дебальцево со стороны противника, они хотели деблокировать, значит, Дебальцева, и там, значит, крупные силы бросили в бой, ты вот, значит, в таких моментах участвовал, у нас такие более попсовые моменты там на линии фронта, мы просто держали позицию, да, то есть он всегда тянулся к таким вот героическим поступкам каким-то, да, и мы видим, что вот в финале своей жизни он все-таки к ним пришел. Почему? Потому что его высоко отметили непосредственно, да, это во-первых, государственная награда, да, верховный главнокомандующий присвоил ему орден мужества. А, во-вторых, его отметили на тот момент живые все командиры частной военной компании «Вагнер», да, когда они своим решением командиров, то есть это ну, достаточно очень серьезное, значит, очень серьезный такой фактор, да, который говорит о том, что непосредственно создатели компании приняли Владлена в свои ряды, даже посмертно. То есть они его, значит, был специальный документ, который на ресурсах, который использовал покойный Евгений Викторович, да, разместил, что вот решением командиров Владлен Татарский, там Максим Фомин принят в частную военную компанию «Вагнер», да, и, соответственно, ему присвоен личный номер и награды, которыми награждают бойцов частной военной компании «Вагнер». Да? Плюс у него была награда от ЛНР, у него было ранение, он находясь на позициях Ясиноватой, да, там, по-моему, Ясиноватовский блокпост, вот эти все позиции, он называл, ну, не он называл, а эти такие позиции назывались скотобойней. Почему? Потому что там очень много людей постоянно получали ранения. Из-за того, что там позиции находились близко друг к другу, там где-то местами до 100 метров, да, то есть противник мог друг друга слышать, когда что-то переговаривались, да, и вот на этих позициях постоянно была такая активность большая. И вот Владлен там получил ранение с АГСа в плечо, по-моему. Вот, и, значит, вот он всегда стремился быть воином, хотел принимать участие в каких-то вот событиях, да, мне даже приходилось его где-то отдергивать. Почему? Потому что мы все-таки работали как расчет БПЛА, да, и в наши обязанности входило находиться рядом непосредственно с командирами подразделений для того, чтобы во время ухудшения какой-то ситуации где-то с одной из групп, да, наших бойцов, мы должны были мгновенно поднимать коптер, чтобы наблюдать, что происходит на месте, и докладывать командирам подразделений, и они уже могли, исходя из этого, быстро принимать какие-то решения, да. Но Макс постоянно рвался, значит, куда-то что-то делать. Я его говорил, подожди, если мы сейчас куда-то пойдем и что-то случится, а кто будет поднимать дрон, как люди увидят, что там происходит, да. Ну вот Владлен, он был такой, что вот он, ему, значит, в расчетах БПЛА было немножко не по себе, ему хотелось вот попасть в какой-то такой вот значит, на направление главного удара, чтобы вот противник пошел, значит, на него, и вот Владлен там мог себя проявить, да. А наша работа на тот момент, она была по КПД, она была очень высокая. Почему? Потому что дронов нигде не было, и там у нас перебрасывали с одного подразделения в другое. Вот, но она была немного скучная, да, то есть там не было какой-то супердинамики. Вот, поэтому вот Владлен постоянно куда-то пытался норовить, как бы, да. И, собственно говоря, вот той вершины, которую он хотел достичь, да, стать очень крутым воином, он им стал. Почему? Потому что, во-первых, он погиб на войне, да, это настоящая война. Почему? Потому что, да, он погиб не при артиллерийском обстреле и не при ударе FPV-дрона, да, но за ним непосредственно охотилась целая спецслужба противника. То есть под него выстраивались спецы, оперативники, которые составляли психологический портрет, они смотрели, читали его комментарии, читали его посты, они сидели, ломали голову, как к нему подобраться, кого он может к себе подпустить, кого он не может к себе подпустить, где он бывает. Это выстраивалась целая спецоперация, которая, ну, явно не была одной неделей, да, то есть под него конкретно работали люди. Поэтому Владлен погиб, конечно же, на войне. Да, и по сути в конце своего пути он достиг всего того, что он хотел достигнуть. Да. Помимо того, что он выполнял боевые задачи в крайних командировках с дронами и с оружием в руках, да, но также его оружием являлась и сила слова. Да. Вот оружие Макса это было слово. Почему? Потому что когда мы видим какой-то пост, где вспоминают Владлена, там всегда говорят, вот я послушал Владлена и поехал на фронт, да, вот я там послушал, вот мне там слова Владлена не дали там упасть там в плане духа, там морально, да, почему? Потому что все помнят, самое же сложное это было что? Это было начало СВО, когда мы все думали сейчас угу-ух, а потом угу-ух не получилось, и все увидели эти все печальные видео. И, конечно же, многие начали грустить, да, ну, смотря на то, что у нас не получается в начале. И вот одна из наших задач, помимо того, что мы пытались реализовать в план БПЛА, внедрить максимально быстро, показать, что вот мы приехали, вот мы берем вот эти вот пластмассовые штучки, их запускаем, и вот это все работает. Ребята, смотрите, как мы делаем, делайте то же самое, да. И еще одна из задач наша была, чтобы показать, что, ребята, не так все плохо. Вот мы на фронте, мы здесь с бойцами, все нормально, ну, надо, короче, делать свою работу, да. И вот я считаю, что Владлен преуспел и в плане стать героем, воином, и плюс еще выполнил очень важную работу, что успокоил много людей своим проектом «Вечерний Владлен». Сегодняшний день – это день памяти Владлена. Да, всем Вот. всего Всем спасибо хорошего. за внимание. Да, всем всего светлого и ясного, скажем, в конце. Да, друзья, враг будет разбит, победа будет за нами.